«Юноша, помогите мне», — обратилась пенсионерка. «Приходится взять тяжелую сумку, перенести ее через дорогу и погрузить в багажник такси». Поблагодарив, бабушка уехала на желтом автомобиле. «Так, о чем я рассуждал? Как взять несколько жен? Переехать на ПМЖ в восточную страну? Нет, слишком дорого. Неужели придется ограничиться только одной супругой? Но этого так мало, нельзя хотя бы парочку». В таких измышлениях и проходила рабочая смена. Закончив трудиться, размял руки и отправился в другое место. И опять современная станция метро, оплата билета у молодой сотрудницы, ожидание в очереди пассажиров, поездка в шатающемся вагоне, подъем на улицу. Вот и конечная точка маршрута, корпорация Соллеста. Наука не ждет отлагательств. Лабораторный комплекс на минус шестом этаже, уютный кабинет высокопоставленного ученого, с дорогим натуральным кофе, мягкими кожаными креслами, дипломами и грамотами, висящими в рамках на стенах. «Здравствуйте, Хайси-сан, для меня честь лично познакомиться с вами». Пожимаю руку мужчине на европейский манер. «А вы и есть тот самый Ито-сан. Результаты ваших исследований наделали много шума. Мы долго разглядывали друг друга». Хайси-сан — мужчина за 50 лет, в дорогом костюме, аккуратно постриженными ногтями, чисто вычищенными туфлями. «Я же обыкновенный школьник, и как только мы оказались в одном месте и ведем светскую беседу, Ито-сан, у меня к вам есть предложение», — киваю головой. «Мы хотим испытать новый препарат». «Так в чем проблема?» — искренне интересуюсь. «Вещество смертельно опасно». На лице собеседника появилась улыбка. «То есть, вы все правильно поняли. Обычный человек умрет после приема препарата. У вас же будут высокие шансы выжить, благодаря вашим особенностям. Хм, я понимаю испытываемые сомнения. Позвольте прояснить ситуацию. То средство, которое мы предлагаем, носит временный характер. Оно усиливает организм, заставляет работать его выше стандартных пределов. Насколько? Становится любопытно. В 20 раз. Препарат разработан на основе ДНК-гориллу. Он был испытан на мышах и других приматах. Теперь мы хотим вколоть его в человека. А разве испытания на людях не запрещены? А подопытные животные? Они все умерли. Начинаю немного нервничать. Все животные, принявшие препарат, погибли спустя сутки. Доктор поправил очки. По поводу испытаний, они будут предложены сугубо на добровольной основе. Лицам с такими диагнозами, как рак четвертой степени и другими неизлечимыми болезнями, была взята пауза в речи. Также мы хотим привлечь осужденных на смертную казнь. Если они переживут эксперимент, то получат пожизненное заключение. Раз могут быть привлечены заключенные, вы работаете с государством, делаю догадку. Верно, это разработка для армейских структур. Но ТСС, мужчина приложил палец к своим губам, это военная тайна. Беру время на раздумья. Препарат, усиливающий тебя в 20 раз, но взамен вероятность смертельного исхода. Теперь вопрос на засыпку: если я приму вещество, то справится ли моя регенерация с последствиями, каково вознаграждение? Еще один вопрос, чтобы потянуть время. 1 миллион иен. Мгновенно дан ответ. И 20 миллионов получать родственники, в случае смертельного исхода. Мы поговорили немного по времени с доктором. В голове крутилась мысль, да или нет. И все-таки хочется испытать 20-кратное усиление. Если бы не регенерация, сколько будет продолжиться действие препарата? Задаю последний вопрос. Сутки. Потом он начнет растворяться. Было сказано с ухмылкой. Хайси-сан, я согласен на ваше предложение. Знаю, Ито-сан, мы изучили ваш психологический портрет. Вы весьма склонны к авантюрам. Мы еще раз пожали руки с мужчиной и принялись обсуждать детали предстоящего дела. Глава 15. Токио. Корпорация Соллеста. Год 2000. Лабораторная. Просторное помещение с большим количеством мониторов, отслеживающих всевозможные показатели, ярким светом осветительных приборов, людьми в белых халатах и перчатках. Я в центре всего на удобной кровати с фиксаторами. Происходящее напоминает сюжет какого-нибудь голливудского фильма про исследование инопланетных форм жизни. Ито-сан, наступает последний момент, когда можно отказаться от эксперимента, заговорил Хайси-сан. После анестезии обратной дороги не будет. На мне одет больничный халат, стоит капельница с физраствором и другие датчики, отслеживающие состояние. Настроение спокойное, хотя присутствует небольшой мандраж. Глава научного отдела был прав, когда назвал меня авантюристом, В противном случае я никак не могу объяснить происходящее. Или помогает знание о возможной жизни после смерти. В любом случае я желаю пойти на этот риск осознанно и в здравом рассудке. Хайси-сан, зачем нужны фиксаторы? Чтобы вы не навредили окружающим или себе после ввода вещества. Мужчина слегка поморщился. Клан Хасидзи знает о предстоящем опыте? Нет, вся инициатива исходит от лица руководства корпорации. Еще немного оттягиваю предстоящее событие. Делаю полный глоток воздуха. Прошу принести прохладной воды. Наконец произношу сакраментальную фразу. Приступайте. В меня начинают вводить анестезию посредством усыпляющего газа. Сначала глаза наливаются свинцом, позже сознание постепенно угасает. И наконец мягкие объятия Морфея заключают остатки разума. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем стал различать чужие голоса. Состояние стабильное. Пульс в норме. Проговорил какой-то мужчина. Пациент преждевременно вышел из сна. «Добавьте анестезии», – прозвучал взволнованный голос Хайси-сана. Усыпляющий газ перестал действовать. «Новая доза не помогает», – послышался женский вопль с нотками паники. «Как я себя чувствовал?» Все тело горело словно после интенсивной тренировки. Был зуд, бодрость, желание двигаться. Очень сильно захотелось почесать нос, но что-то мешало поднять руки. «Прилагаю небольшое усилие», – звучат негромкие щелчки. И, наконец, получается завершить задуманное. Раздается противный писк. Вокруг закрутилась возня и неразбериха, тревога. Фиксаторы повреждены. Что делать, Хайси-сан? Опять нервный мужской голос. Пригласите охрану. Остальные покиньте лабораторию. Голова закружилась, виски слегка вибрировали. Резко нахлынуло сильное чувство голода. Захотелось съесть целую гору спелых яблок. Заставляю себя присесть на край постели. Хайси-сан, хочется перекусить. У кого-нибудь найдутся фрукты. Использую голосовые связки. Мальчишка в сознании. Ложная тревога. Можете отозвать охрану. Ито-сан, прошу вас, вернитесь в постель. Не мешайте нам делать свою работу. Я очень сильно хочу есть. В речи прозвучали рычащие звуки. Хорошо. Эй, кто-нибудь принесите обед из столовой. А сейчас прошу вас, Ито-сан, не мешайте. Вокруг слишком много шума. Кто-то куда-то бегал. Что-то приносил или уносил. Мне было откровенно все ровно, я был поглощен собой. Наконец принесли поднос с едой. Вареный рис, жареная котлета, суп кимчи, морковный салат. Быстро расправившись с едой, немедленно потребовал добавки. Все будет, Ито-сан. Пожалуйста, подайте руку, нужно взять у вас кровь для анализа. Попросил глава научного отделения. Выполняю требования ученого. Жду, пока принесут новую порцию, мгновенно ее съев. Сытно рыгнул. Хаем, еще хочется безумно кушать. Хайси-сан, этого мало. Отведите меня на кухню. Встаю и направляюсь к выходу. Что? Ито-сан, вы не можете покинуть лабораторию. У мужчины выпучились глаза. Как же эксперимент? Наше исследование. Плевать, я слишком хочу есть. Вам лучше накормить меня. Все остальное потом. Корпоративная столовая, общий стол на четверых человек, десяток пустых подносов. И бесконечный аппетит. Такое чувство, будто слез с недельной диеты по 500 калорий в сутки. И наконец настал разгрузочный день, когда можно питаться чем угодно и сколько угодно. Хайси-сан, закажите еще пиццу. И не забудьте про суши. Также хочу бургеры. Выдвигаю запросы. Всего и побольше. Ито-сан, вы должны остаться у нас на неделю. Мы можем оформить больничный. Пытался увещевать мужчина. Об этом не может быть и речи. У меня слишком много неотложных дел. Я готов посещать вашу лабораторию почаще, проходить все необходимые процедуры. Это тот максимум, на который вы можете рассчитывать. Но как же договор? И если вы не будете сотрудничать, мы не заплатим вам. На меня пытаются надавить. Громко смеюсь. Хайси-сан, я несовершеннолетний, все бумаги, подписанные мной без согласия опекуна, недействительны. Не хотите платить? Пожалуйста. Ноги моей здесь больше не будет. Не забывайте, вам я намного нужней, чем вы мне. Где вы еще найдете такой эксклюзивный экземпляр? Мужчина долго сверлил меня тяжелым взглядом. Видимо, просчитывал различные варианты в своей голове. Закончив размышлять, вынес свой вердикт. Хорошо, мы согласны на ваши условия, но вы должны со всей тщательностью выполнять рекомендации и посещать научный центр не реже 5 раз в неделю. Без проблем, только мне потребуется прикрытие, делаю небольшую паузу. Неплохо, если бы вы устроили меня на работу в корпорацию. Какая-то фиктивная должность подойдет. Договорись. назначим вас стажером. Мы еще поговори. Даже успела прибыть заказанная доставка из сети ресторанов. Набил живот объемом пищи, в половину от веса собственного тела, и как только все влезло, затем вернулся обратно в лабораторию. Последовали новые опыты. Взяли полный спектр анализов во второй раз. Пропустили через сканирующее оборудование. Если я прибыл в корпорацию в 10 часов вечера, то покинул ее ровно в 6 часов утра. На дорогу набил рюкзак бесплатными батончиками и дал клятвенное обещание вернуться вечером. Тряска в вагоне метрополитена, ровно в час пик, когда наблюдается максимальное скопление пассажиров. Чувствую себя как шпрота внутри банки с маслом. Опять разыгрался аппетит, к сожалению, не пошевелиться, ибо сдавлен со всех сторон. А так хочется закусить шоколадным батончиком. Дорога была долгой, из самого центра в пригород. Смотрел на офисных леди, спешащих на работу. Красивые дамы 30 лет, в женских версиях классического костюма, в юбках-карандашах и на каблуках. Понимаю, почему в Японии полно извращенцев, так и хочется зажать такую леди в укромном уголке. Как раз увидел одного распускателя рук, тянущего за гребущие конечности к прекрасному, похлопал его по спине, попросив не безобразничать. Этого оказалось достаточно, даже больше, ибо у человека закатились глаза, и он вырубился. Хм, бывает же такое. Станция сменяла станцию, вагоны стремительно неслись по своему курсу. Наконец диктор произнес: «Осторожно, двери открываться, район Тайта». Выхожу и поднимаюсь наверх, осень в самом разгаре. Иду на автобусную остановку, жду своего рейса. По пути закидываю в топку шоколадки. На один батончик уходит по 2-3 укуса. Безумно вкусно, пальчики оближешь. Наконец приезжает нужный автобус, оплачиваю билет и снова оказываюсь в плотном кольце пассажиров. Народу тьма, заводи хоть свой персональный автомобиль, тогда придется стоять в пробках, а это ничем не лучше. На этот раз поездка занимает меньше времени. Покинув стенки общественного транспорта, за 3 минуты неспешной ходьбы достиг парадных ворот школы. Здравствуйте, Ито-сан. Меня приветствуют разные школьники, киваю им в ответ головой. Легкой походкой, по чистому коридору достигаю дверей кабинета английского языка. Внутри полно учеников, человек 30. Иду на последний ряд и сажусь на парту рядом с окном. Теперь можно расслабиться и, если педагоги не заметят, постараться выспаться. Ито-сан, у меня к вам просьба. Староста Тян произносит своим робким голосом. Говори, Ясика-тян, для тебя все что угодно. Я хочу пойти с вами на драку. Девушка скрестила руки за спиной. Что, какую еще драку? Не понимаю тебя. Но как же, вы ведь бросили вызов Кате. Действительно, что-то такое припоминаю. Вчера как раз ляпнул про вызов другой школе, видать, дело уже закрутилось. Ладно, одной дракой больше или меньше, какая собственно разница, но зачем там нужна японская школьница? Хотя с другой стороны, когда эта лишняя красавица кому-то мешала, пусть дарит эстетическое удовольствие. Так и быть, берем девушку с собой. При одном условии, Ясика-тян, получаю утвердительный кивок. Ты будешь обращаться ко мне неформально с суффиксом кун. Хаита-сан, то есть кин-кун, немного заколебалась старшеклассница. Вот и хорошо, Ясика-тян. Начался урок, очередное конспектирование иероглифов в клетчатой тетради. Просветительские лекции опытного педагога, я слушаю их вполуха, с нетерпением ожидая звонка. Наконец урок кончился, и желанный колокольчик прозвенел. Спускаюсь в столовую, становлюсь в новую очередь. Опять захотелось поесть. К сожалению, звонок на урок прозвенел раньше, чем я успел что-то купить. Была слишком короткая перемена. Одно занятие сменяло другое, время стремительно текло. Вот и подошел к завершению учебный день. Мы вместе с старостой направились на автобусную остановку. Ей, подожди, Ито-сан, я с вами. Меня окликнул здоровяк Кондо. Он был с гипсом на левой руке и синяком под правым глазом. Парень запыхался, выдать спешак нам с девушкой наперерез. Ты будешь только мешать, Кондо-кун. Делаю замечание. Мне все ровно. Я хочу отомстить этим ублюдкам. Парень сжал правый кулак. Ладно, одним человеком больше. Не имеет особой разницы. Можешь следовать за мной. Спасибо, Ито-сан. Мы больше никого не возьмем. Я могу позвать парней. Нет, меня одного будет достаточно. Пошли. Мы втроем сели на автобус и помчали с ветерком в сторону реки Сумида. Там на берегу есть место для схватки. Путь не занял много времени, Вот мы вышли на тротуар и неспешно последовали навстречу. Уже на подходе можно было заметить большую толпу подростков. Здесь присутствовали представители разных школ. На видном месте стояло четверо человек, среди них выделялся блондин, он был одет в роскошную форму, сшитую на заказ, брендовые туфли и дорогие солнечные очки. Пришли наконец, начал светловолосый парень. Я глава банды Цусима. Меня зовут Сасаки-сан. Отныне школа Тайто принадлежит мне. Молодой парень был весьма харизматичен, от него фанило энергетикой. Он был высок, строен, у него холеное лицо, спортивное телосложение. Ну и что? Засовываю руки в карман, смотрю оппоненту прямо в лицо и начинаю говорить холодным голосом. С чего бы? Заодно поднимаю правую бровь. Ты правда дурак? Парень усмехнулся. Нас здесь больше 500 человек, вас всего двое, не считая девчонки. Не знаю, что случилось с остальными, может, просто испугались. В любом случае это ваши проблемы. Снимаю пиджак и рубашку, передаю их старости. Остаюсь только в белой майке и школьных брюках. Сасаки-кун, ты не прав. Я буду драться одни. Продолжаю идти вперед. И твоя главная ошибка. Ты привел лишь 500 парней, а нужно было намного больше. Ты сам напросился. Парни, вперед, проучите этого наглеца. Была дана отмашка, и началась смертельная битва. Глава 16. Пригород Токио. Берег реки Сумида. Год 2000. Вы когда-нибудь смотрели видео при максимальном замедлении? Например, интересный ролик с красивой актрисой, у которой задралась юбка, для того чтобы увидеть край ее нижнего белья, можно поставить воспроизводство на паузу или снизить скорость до 0,25. Тогда перед вами пристанут пикантные подробности, и вы сможете сформировать интересное мнение на сей счет. Передо мной похожая картина, я вижу бегущих людей, они словно передвигаться в слоумо, напоминает театральную постановку. Внезапно приходит осознание, если буду бить в полную силу, кулаками, мои оппоненты этого не переживут. Любая голова, столкнувшись с моим джибом, лопнет подобно спелому арбузу от крепкой дубины. Разжимаю кулаки и готовлю растопыренные ладони. В это время ко мне приближается возбужденная толпа, она обволакивает меня, хватает за руки и ноги, чтобы я не смог пошевелиться. Все происходит слишком медленно. Не чувствуя сопротивления, продолжаю идти вперед, совершая толчки руками. Люди стали отлетать в разные стороны. Пытающиеся удержать меня за ноги, лишь плетутся следом. Словно взрослый слон против прайда львов, кошки громко рычат, но не способны навредить. Интересно, бей его. Звучат крики. Не дайте ему уйти, вторит возгласы. Хватайте его. Провозглашаются лозунги. Я начинаю играть в боулинг. Толкаю ближайшего соперника, чтобы он уронил своим телом находящихся за спиной. Кручусь вокруг своей оси, заставляя вертеться удерживающих меня. Одних поднимаю в воздух и позволяю им немного полетать, вторых отправляю искупаться в реке, третьих швыряю подальше в сторону. Так вот каков эффект препарата. Он не только наделяет силой, но и дарует нечеловеческую реакцию. Жалко, что сыворотка проработает всего один день. Может, стоит купить еще, на всякий случай. Потасовка в самом разгаре и набирает обороты. Подростки со всем рвением стараются нанести мне урон. Однако уже тут и там можно заметить лежащих на зеленой траве людей, стонущих от боли и хватающихся за поврежденные конечности. Это только кажется, что удар об землю нечего не стоить. В древности существовала такая казнь, когда приговоренного хватают за конечности и начинают бить его тело об почву. В результате человек умирал от сотрясения внутренних органов, полагаю, очень мучительной смертью. Сложно считать время, особенно находясь в напряженном состоянии. Сколько прошло? Минута? Две или три? А может, вообще час? Задор противника стал подходить к концу. Кто-то неудачно упал, некоторые, воспользовавшись случаем, скрылись подальше, были те, кто просто остановился и хлопал глазами, не зная, что предпринять. Образовалась небольшая пауза. Число неприятеля сократилось на треть, вокруг меня сформировалось пустое пространство. Кладу руки в карманы и начинаю говорить уверенным тоном. «Сасаки-кун, если у тебя есть козырь, сейчас самое время его применить». Делаю короткую паузу. «В противном случае твои дела плохи». Выжидаю немного времени, и уже сам надвигаюсь на врага. Вспомнил один фильм, посмотренный накануне, где главный герой, используя кунг-фу, пробивал толстые доски пальцами. Красивый трюк для кино. А почему не попробовать? Рядом как раз растет одно тонкое дерево. Приближаюсь к нему, как следует прицеливаюсь, и ломаю ствол на две части, с одного удара. черт возьми, классно выглядеть. Хотя дерево жалко, больше не буду так поступать. Зрелище производит эффект на окружающих, уровень сопротивления снижается. Раздавая тумаки ладонью направо и налево, прошел группу школьников насквозь. Развернулся и повторил маршрут в обратную сторону. Таким способом действовал несколько раз. На ногах осталось меньше половины противников. Собираясь предпринять очередную ходку, увидел, как последние подростки убежали с места действия. Теперь на берегу прибывало семеро человек, тройка из Тайта и центровая четвертка из Коты. Отряхнувшись от пыли, поправил свою одежду, возвратившись к старости, надел рубашку и пиджак. Берег реки Сумида. В то же время, у Сасаки Кинджи было превосходное настроение. Все идет по заранее намеченному плану. Пятую школу можно считать уже своей. Следующее на очереди образовательное учреждение Эрокова. Однако там могут возникнуть проблемы. В Эрокове числятся ученики из неблагополучных семей или школьники с судимостями. «Сасаки-сан, почему так долго?» – спросил один из подручных. «Действительно, того ученика окружила толпа, поэтому нечего невозможно разглядеть. Надо притормозить парней, а то вдруг забьет еще школьника насмерть. Зачем нужны лишние хлопоты? Ичиро-кун, идти и проверь, как там дела. Есть, Сасаки-сан». Однако дальше началось нечто невообразимое. Ученик из Тайта стал наваливать окружающим. Он двигался с невообразимой скоростью, от каждого его касания отлетало по 2-3 человека. Попытки завалить его массой безуспешно проваливались. «Сасаки-сан, что за происходить?» – прокомментировал сопровождающий. «Мать честная, впервые такую вижу», – другой помощник добавил возглас. Мгновение, и вот уже треть парней раскидана по округе. Происходящее напоминало сюжет Сёнэна. Тайтовец как носорог, ни на что, не обращая внимания, пёр вперед. Кинджи протер руками удивленное лицо. Только что на его глазах 500 человек сократились вдвое, а оставшиеся и вовсе рассеялись. И что это только что было? Повис вопрос в воздухе. Захотелось закурить качественную сигару, но мне нет 18, а значит придется обойтись. Староста имела бледный вид, нерешительно перебирала свои длинные пальцы. Взяв ее руку, проговорил успокаивающим тоном. «Ясикатян, все хорошо, тебе не о чем беспокоиться, скоро мы пойдем домой». Немного погладив ее ладонь, подошел к Кондакуну и слегка приложил его по животу. «Хватит строить дебильную рожу, иди за мной. Пора заканчивать этот цирк». Нашей славной компанией мы направились в сторону оставшихся стоять четверых парней. Они хранили торжественное молчание, поэтому пришлось начать говорить самому. «Надеюсь, конфликт исчерпан, и вас больше не увидят в Тайта», вежливо улыбаюсь собеседникам. В ответ рассматриваю хмурые лица и отсутствие внятной реакции на свое предложение. Начинаю медленно разминать кулаки. «Постой, меня зовут Сасаки Кинджи», заговорил блондин. «Присоединяйся ко мне, я буду платить по 1 000 000 иен, не интересует», перебиваю, 5 миллионов, каждый месяц, а также должность правой руки. Начался торг. «Кинджи-кун, мне наплевать на твои игры, ты меня понимаешь?» Жду кивка. «Делай все, что захочешь, но подальше от школы Тайта, или я рассержусь. Надеюсь, мы выяснили позиции друг друга, сейчас нам пора. Прощайте». Разворачиваюсь и отправляюсь в сторону общественного транспорта. Произошло много событий, которые необходимо проанализировать. Также уже можно уволиться с должности курьера. «Ито-сан, почему вы не переломали им ноги?» «Кондо-кун, я уже в выпускном классе. Мне осталось учиться 1/2, затем поступление в институт, немного задумываюсь. В общем, я не хочу страдать ерундой и по возможности не влезаю в пустые конфликты». «Кин-кун, где ты научился так драться?» — поинтересовалась девушка. «Нигде, всего лишь посещал секцию бокса». Пожимаю плечами. Наконец показалась остановка. Прошло немного времени ожидания, как появился автобус. Очередная оплата билета. На этот раз пустых мест было много, поэтому стало возможным занять удобные пассажирские места. Поездка проходила с комфортом. Опять хочу похвалить японский общественный транспорт за чистоту и современные салоны. Приезд. Я попрощался со здоровяком, а старосту Тян взялся проводить до дома. Отвел девушку ровно до входной двери, отказавшись зайти в гости, ссылаясь на другие важные дела. Пора на работу курьером. Поездки, поездки и еще раз поездки. Сколько уже можно, а сколько нужно? Написал заявление об увольнении, осталось отработать 2 недели, и стану свободен. Скоро много времени будет занимать корпорация Саллеста, а на подработку курьером не останется свободного досуга. К сожалению, В сутках только 24 часа, но к этому прилагается солидное денежное вознаграждение, миллион иен на дороге не валяется, а значит грех жаловаться. Сегодняшняя рабочая смена подошла к концу, меня ожидают в квартале Хасидзи. На этот раз решил поехать на такси, чтобы не трястись в метрополитене. Изредка можно позволить такое удовольствие. Миную охранный пункт, заодно угостив собаку Сана легким лакомством. Специально для этой цели посетил зоомагазин. Вот показался дом 114. Использую звонок, дверь оперативно открывается, передо мной предстает недовольное личико Сыцука-тян. Кин-кун, нам не о чем больше разговаривать. Прошу тебя, не посещай впредь этот дом. Девушка резко захлопнула дверь. И что это было? Меня специально пригласили, чтобы просто послать? Минуточку. Снова использую входной звонок. Ну что еще? Опять хмурое лицо. Сыцука-тян, я все могу объяснить. Вставляю свою ногу в дверной проем и выговариваю фразу скороговоркой. Нет, это невозможно объяснить. Между нами все кончено. Атмосфера стала накаляться, в воздухе замелькали пятна черной пигментации. Сдается мне, что к ним лучше не притрагиваться. Письмо могли подбросить. Стараюсь импровизировать. Что? Не говори глупости. Наверняка это от твоей любовницы. Глаза девушки потемнели. Подумай, Сыцука-тян, зачем мне приносить компрометирующие себя материалы? Где ты его нашла? В прихожей, рядом с обувью. Вот, веско подчеркиваю данное слово. Его могли специально оставить рядом с входом, потому что побоялись войти в дом. Но кому это нужно? Сыцука-тян, ты же знаешь, я из простой семьи. Девушка утвердительно кивает. Поэтому не все в клане Хасидзи одобряют наши отношения. А, но, Сыцука-тян, письмо оставили, чтобы рассорить нас. И кто только поверит в подобный бред. Придется отказаться от этой работы. Ну ничего не поделаешь. Зато остается место в лаборатории. Кин-кун, прости меня. Девушка бросается ко мне и берется за плечи. Успокойся, Сыцука-тян. У них изначально не было шансов. Но, я же почти. Главное, что ты вовремя все поняла. Продолжаю гнуть линию. А теперь, Сыцука-тян, я должен выполнить свою работу. Хорошо. Давай сделаем это на кухне. Мы приготовили чаю, сели близко к друг другу и взялись за руки. Я стал передавать девушке энергию, заодно рассказывая всякие глупости. Прием продолжался около часа, перестав чувствовать усталость, попрощался с дамой. На сегодня дела закончены, возвращаюсь в оставленное такси и отправляюсь домой. Глава 17. Пригород Токио, район Тайта, год 2000, новый день, который дарит невероятные и несравненные впечатления, как будто вчера была чья-то свадьба, или чьи-то похороны. Голова раскалывается, каждая мышца в теле болит. Я же вчера не смешивал водку с пивом, не выпивал за раз две бутылки спирта. Тогда в чем дело? Не хочу вставать. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Зазвонил будильник. Ломаю об стену шумное чудовище. Надоело. Решительно все достало. Хочу в отпуск. В жаркую экзотическую страну, где много пальм, на которых растут кокосы, а симпатичные туземки танцуют традиционные танцы. Заставляю себя подняться и идти принимать холодный душ. Оказавшись под напором ледяной воды, наконец испытал чувство комфорта. Не хватает обезболивающего и желательно лекарства от мигрени, и обязательно похмелиться стопкой коньяка, и тогда можно считать себя почти здоровым человеком. Домашняя аптечка нашлась довольно быстро. Покопавшись, изъял на свет Божий таблетки от головной боли и пачку распространенного обезболивающего. Запив лекарство стаканов воды, начал ожидать воздействия медицинских препаратов. Алкоголя, к сожалению, не было, да его и нельзя смешивать с лекарствами. И что же вчера произошло? Испытание инновационных медицинских средств. Выход за пределы человеческой физиологии. Победа в уличной драке. Стандартный день для японского школьника. Не правда ли? А если серьезно? Вчерашнее приключение было чем-то абсурдным. Невозможно в одиночку одолеть 500 человек. Самым рациональным решением было отступление, затем вырабатывание стратегии. Например, подкараулить босса школы коты в одиночестве и нанести ему поражение. Данное событие подорвало бы лидерские позиции Сасаки и снизило его возможности. Или попробовать расколоть альянс четырех школ, заставить их сражаться с друг другом. Я же, не думая, сразу побежал в бой с превосходящим противником. Глупое и иррациональное поведение. Скорее всего, здесь есть влияние сыворотки Хайсисана. Вещество повышает агрессивность и снижает часть умственных способностей. Также это боль в теле. Будто после первой в жизни растяжки на занятиях в балетной секции. Адское ощущение, и это, не беря в расчет мои восстановительные способности. Чертова регенерация, давай же начинай работать. Устал терпеть боль и скованность в мышцах. А раньше ведь подобное являлись нормой. К хорошему быстро привыкаешь, что не говори, а возможность стремительного восстановления превосходна для любого спортсмена. Выглаживаю как следует школьную форму, примеряю ее, поправляюсь перед зеркалом, заодно приходясь роликом для уборки пыли с одежды. Красота. В отражении вижу молодого, одетого с иголочки, подтянутого юношу. По-моему, мышцы еще немного выросли. Следует продолжать силовые тренировки. Хочется стать настоящим атлетом. Для этого необходимо увеличивать физическую активность и употреблять больше здорового белка. Собираюсь на кухню. Оттуда уже раздаются изумительные запахи. Поцеловав матушку в щеку, сажусь за стол, заодно положив белое полотенце на колени и зацепив салфетку за воротник. Доброе утро, Ока-сан. Что у нас на завтрак? Интересуюсь с улыбкой. Рыба с рисом. Кин-кун, отвечает женщина. Япония и местный аналог хлеба под названием рис. Помню, смотрел видео, как токийский дедушка решил попробовать борщ, приготовленный внучкой. Первое, что сделал старик, отхлебнув ложку бульона, это высыпал миску вареного риса в свою чашку с супом, и лишь после этого с удовольствием начав есть. В общем, рис всему голова. Кин-кун, а ты не хочешь познакомить родителей со своей девушкой? Между делом поинтересовалась домохозяйка. Задумчиво жуя рыбу, отвечаю. С какой именно, Ока-сан? Кин-кун, неужели я так плохо тебя воспитала? В воздухе повеяло арктической стужей. Или этому тебя отец научил? Нервный кашель. Я просто пошутил, Ока-сан. У меня нет девушки. Точно? Ну смотри, Кин-кун, аппетит резко пропал. А все-таки мама непростая женщина. Лучше лишний раз ее не беспокоить. Хм, а что по поводу моей девушки? По правде говоря, я не состою в ни одних официальных отношениях. Хитоми-сенсей меня динамит, и пока я не закончу школу, мы с учителем не сможем даже сходить в кино. С Сыцука-тян есть только легкий флирт, она девушка из обеспеченной семьи, сомневаюсь, что даже смогу пригласить ее в достойное заведение, а больше и никого нет. Грустно. Может записаться на танцы? Их обычно посещают много красивых барышень. Там проще будет отыскать близкую подружку, вдобавок со спортивной фигурой. Но только где найти на это лишнее время? Кругом одна засада. Закончив завтрак, поблагодарил матушку за старание. Отправился в прихожую, обулся в чисто вычищенные туфли. Вот теперь можно и в школу. Неспешной походкой, напевая мотивчик популярного музыкального произведения, вышагиваю по тротуару. День начался паршиво, но сейчас вроде все налаживается. Тьма. Открываю глаза, и ни черта не видно. Лежу в позе эмбриона, на холодной поверхности. Руки и ноги связаны, судя по ощущениям, скотчем. Привыкнув к темноте, понимаю, что на голове надет строительный мешок. Очнулся парень, потерпи немного, скоро все закончится. Послышался неприятный смех. Здесь несколько человек, точно больше двух, а еще мы куда-то движемся. Это понятно по звукам мотора и вибрации от езды автомобиля. Похищение, и кому я нужен? Пытаюсь задать вопрос вслух, однако раздается только мычание, мой рот закрывает кляп. Без паники, необходимо сохранять спокойствие. Ну с этим все просто, поскольку я чувствую себя как удав. Следующее, попробовать предпринять попытку бегства. Для этого начинаю раздергивать скотч, авось удастся его расслабить и выбраться. Тем временем движение транспортного средства продолжается. Похитители ведут неспешную беседу, комментируя мое неудачное положение. Их трое, это можно установить по голосам. Все они молодые мужчины, в возрасте от 20 до 30 лет. Это предположение делаю, исходя из тембра голоса похитителей и используемых ими слов. Машина неожиданно останавливается. Скотч на ногах разрезают ножом. Меня куда-то повели. Путешествие не заняло много времени. Наконец мешок был снят и стало возможно оглядеть округу. Густой лес, не тронутый человеком, первозданная природа. «Копай», — грубо сказал похититель. «Что?» «Я сказал копай». В меня нацелилось дуло пистолета, прозвучал щелчок снятия предохранителя. Двое мужчин в спортивных костюмах не располагали к малодушию. «Хорошо, но у меня связаны руки. Разрежь ему скотч», — обратился говоривший к коллеге. «Парень, не делай глупостей. Ты на прицеле». Вот и руки освободились. Я взял лопату и приступил к физическому труду на природе. И как все так обернулось? Ну, зато не надо идти в школу, хоть в чем-то есть плюс. Заодно прекрасная погода, солнышко светить. Интересно, переживу ли я прямое попадание в голову, в крайнем случае придется проверить. Похитителей двое. Подозрения подтвердились, это мужчины в возрасте 20-30 лет, спортивного телосложения, коротко постриженные, среднего роста, со сбитыми кулаками. И очевидно, эти парни умеют драться. Хорошая новость. Пистолет только один, второй человек вооружен ножом. Я же все время нахожусь под прицелом. Пожалуй, с их стороны это ошибка. Невозможно долго удерживать оружие на вытянутой руке, рано или поздно конечность устанет, и ты отпустишь руку. Так и произошло, появился шанс. Резко бью лопатой по пистолету, выбивая его, затем добавляя по челюсти, первый готов. Второй набрасывается с ножом, профессионально нанося множество уколов. Но все-таки лопата мощнее ножа, мне удается вырубить и второго похитителя. Глубоко выдыхаю скопившийся воздух в легких. Кажись, пронесло. На этот раз был на волоске. Начинаю обыск вырубленных мужнин. Помимо ножа и огнестрельного оружия, нашел два кошелька с деньгами и кучей визиток, один мобильный телефон. Пистолет представляет собой продукт американской инженерной мысли, Glock 17 второго поколения, с емкостью магазина 19 патронов. Неплохая игрушка. К сожалению, связать преступников нечем, надеюсь, они не очнутся прежде, чем я закончу свои дела. Возвращаюсь на трассу. Благо, мы с двумя похитителями шли только по прямой, так что обратно дорогу было найти несложно. На шоссе стоял серый минивэн бренда Hyundai. Третий похититель находился снаружи и курил сигарету. Удалось покинуть лес незаметно, подкрасться к злоумышленнику и произвести выстрел в воздух. Лежать. Считаю до трех. Раз, два. Мужчина проявил здравомыслие и выполнил команду. Неожиданно возник вопрос. А что, начни он бы сопротивляться? Я правда бы в него выстрелил? Нет. Убийства мне не нужны. Тогда пришлось бы идти в рукопашный бой. Подхожу к последнему противнику и наношу удар прикладом в область затылка. В машине был мой старый добрый друг, Скотч Кун. Благодаря ему удалось собрать всех похитителей в одном месте и надежно зафиксировать. В результате полевого допроса удалось выяснить, преступники члены банды Басадзаку-Колесниц. Все произошедшие являются результатом мести одному невезучему школьнику, за угонный и разбитый дорогой байк. Столько хлопот из-за подобной ерунды. Меня хотели прибить и по-тихому закопать в лесу, но у похитителей ничего не вышло. И теперь я один, в стареньком корейском автомобиле, с тремя пленными мужчинами. И вот хочется задать сакраментальный вопрос, что делать? В голову приходит одна мысль. Залезаю в карман и достаю отдуто номер телефона одного известного научного руководителя. Повезло, не потерялся. Беру одну из двух мобильных трубок, лежащих в минивэне. «Вы кто?» – раздается один знакомый голос. «Здравствуйте, Хайси-сан, а это вы, молодой человек. Должен сказать, я вами сильно разочарован. Хайси-сан, позвольте, мы ждали вас вчера. Вы нарушили свое слово». Голос собеседника сквозил сдерживаемой яростью. «Как мы можем продолжать с вами сотрудничать? Меня похитили». «Что?» – прозвучал удивленный возглас. «Меня похитили. Мне удалось обезвредить нападающих. Но...» «Подождите, расскажите подробности». Я начинаю пересказ произошедших событий, за исключением упоминания организации виновников. «Черт возьми, похитители упоминали что-нибудь о Дайте Санкё?» «Возможно». «А кто они?» «Интересуюсь». «Это наши главные конкуренты. Наверняка им стало известно об исследованиях. Я вызываю подмогу». «Где вы?» «Не знаю. Где-то в лесу. Вы отследим ваше расположение по номеру телефона. Ждите». «Хорошо. Благодарю вас, Хайси-сан». Глава 18. Токио. Корпорация Саллеста. Год 2000. Служба безопасности корпорации прибыла через полтора часа. Приехало 5 немецких автомобилей фирмы Mercedes, 3 черных джипа с тонированными окнами и 2 новеньких микроавтобуса. Экипаж машин составлял порядка 20 здоровых мужчин, в классических костюмах, блестящих туфлях, при полном параде. Службу безопасности сопровождали два наряда полиции и представители БР, Бюро безопасности, местного аналога ФСБ. Поскольку конгломерат Саллеста работает с Министерством обороны, мое похищение можно трактовать как желание завладеть государственной тайной. Шумиха поднялась знатная, словно взорвалась цистерна с навозом, забрызгавшая все вокруг. Преступников, практиковавших киднеппинг, увели под белые ручки, заодно обследовав территорию несостоявшегося места захоронения, где было выявлено еще несколько несанкционированных могил. Мне пришлось дать продолжительные показания, представителем бюро и сотрудником полиции. Всем рассказывал одинаковую историю. Жил мирной жизнью, никого не трогал, а тут налетели гады, а дальше вы все сами знаете. Меня спрашивали, как обычный школьник умудрился оказать сопротивление трем преступникам. Я признался, что являюсь виртуозом. В ответ получил заинтересованные взгляды и обязательство официально зарегистрироваться в государственном реестре. Вежливо согласился с требованием, пообещав, как только, так сразу. Даже не знал о существовании подобной процедуры. Нужно будет заняться вопросом на досуге. Тем временем события продолжали набирать оборот. Задержанных похитителей схватили за яйца, начав обвинять их в шпионаже в пользу коммунистического Китая. Те яростно отрицали суровые обвинения, но им, естественно, никто не поверил. Специальные службы заинтересовались всей детальностью банды колесниц. Начались проводиться обыски во всех коммерческих заведениях Басадзаку. Задерживались рядовые члены их организации, а тех, кого не могли найти сразу, объявляли в общеимперский розыск. Одно дело — небольшой конфликт банды со школьником, и совершенно другое дело – вмешательство байкеров в деятельность НИИ, работающего над государственным заказом. Как там было написано в одном из псалмов царя Давида: «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил». Казалось бы, всего лишь попытка убрать ненужного человека, а все обернулось скандалом, масштабной прополкой сорняков и недельными статьями в СМИ по поводу очередной разгромленной ОПГ. Понятное дело, сами колесницы не подозревали о моем сотрудничестве с корпорацией Саллеста и о тех проблемах, которые могут возникнуть в случае моего исчезновения. Однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности. Хоть специальные службы и выяснили, что не было никакой попытки похищения государственных тайн, однако в процессе выяснения было выкопано слишком много грязного белья. Басадзаку просто не повезло. Школьный день был окончательно пропущен, но в полиции пообещали выдать справу, которая оправдает прогул занятий. Скажу вам, это очень удобно, ибо в Японии уделяют большое внимание посещению образовательных учреждений учениками. Также пришлось дать расписку о неразглашении по поводу произошедших событий. Бюро безопасности не захотело привлекать внимание к исследованиям корпораций. Я пошел на встречу спецслужбам в данном вопросе, как будто у меня был иной выбор. На этом история событий закончилась. Здравствуйте, Хайси-сан, делаю поклон. Рад видеть, что с вами все в порядке. Мужчина также приветственно поклонился. Ну, рассказывайте, что произошло. Начинаю повествование об утреннем происшествии. Как интересно, похоже на сюжет манги, усмехнулся собеседник. И не говорите, Хайси-сан, у меня вчера была еще одна потасовка. Рассказываю про драку со школьниками. Препарат повышает не только силу, скорость и реакция также попадает под воздействие. А насчет побочных симптомов: повышенная агрессивность и утрата когнитивных способностей. Подождите, Ито-сан, все необходимо подробно записать. Ученый достал диктофон, и нам потребуется провести повторные анализы. Без проблем. Дополнительно пришлось еще написать письменный отчет об воздействии препарата. Заодно ненароком поинтересовался об его стоимости. Так вот, одна доза вещества оценивается в 110 миллионов 250 тысяч иен. Мне столько и за целую жизнь не заработать. Поэтому планы о покупке препарата придется оставить. Жаль, хотелось бы иметь такой козырь в запасе. Началась новая сдача полного спектра анализов. Уже по третьему кругу, как говорится, повторение мать учения. Сотрудники лаборатории с любопытством ожидали итогов. Хочется также заметить, что мое самочувствие полностью поправилось, и об утреннем недомогании нечего больше не напоминало. Воздействие стимулятора ровно за сутки сошло на нет. Вещество и правда присутствует в организме ограниченное количество времени. Заодно можно себя поздравить, мне удалось пережить научный эксперимент. Заварена очередная чашка натурального кофе, вновь удобное кресло в кабинете начальника научного отдела. Мужчина взирает на меня с загадочной улыбкой. Как ваше настроение, Ито-сан? Как обычно, Хайси-сан, вежливо отвечаю. Тогда я постараюсь его улучшить. Мужчина положил на столик конверт. Прошу вас, посмотрите. Беру белый конверт в руки и аккуратно открываю. Внутри лежат две пластмассовых карточки. Первая карточка – пропуск с моим именем и указанием должности стажера. Вторая карточка представляла собой обыкновенную дебетовую карту черного цвета одного из топовых банков Японии. Поздравляю вас, молодой человек. Теперь вы числитесь рядовым сотрудником научного отдела корпорации Солвеста. Ученый потер руки. Работа на полставки, зарплата 960 тысяч иен в год. Прекрасная новость. Спасибо. Это еще не все, Ито-сан. Мне не дают договорить. На ваше имя открыть счет в банке Mitsubishi Group, на балансе которого числится миллион иен. Вот и обещанные деньги. Только как объяснить их происхождение окружающим? Не рассказывать же об участии в опасном эксперименте? Буду думать. Большое спасибо, Хайси-сан. Делаю глубокий поклон. Ни за что, молодой человек. Вы честно все заработали. Новая загадочная улыбка. А сейчас я хочу обсудить продолжение курса приема препарата. Значит, розданные бонусы не более чем морковка, повешенная перед мордой ослика. Вполне ожидаемо, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Посмотрим, что за предложение подготовил ученый. Без проблем, Хайси-сан. Сколько? Спрашиваю. Еще курс из 10 приемов, нам нужна статистика. Мужчина сомкнул пальцы. За каждый ввод стимулятора по 500 тысяч иен. Почему не по миллиону? Спокойно интересуюсь. Миллион был только за прием первой дозы. Во второй раз степень риска намного ниже, а значит и платы меньше, легкая усмешка. К тому же вы теперь сотрудник корпорации. По рукам, когда начнется новый курс, соглашаюсь. Чем раньше, тем лучше. В идеале сегодня, возбужденно ответил собеседник. Хорошо, просторная лабораторная, с высокими потолками, медицинская кровать, на этот раз без фиксаторов и усыпляющего газа. Симпатичная лаборантка в коротком халатике, со шприцом с зеленой жидкостью. Хайси-сан, напряженно наблюдающий за процедурой. Я закатал рукав, улыбнулся девушке и попросил ее быть понежнее. Укол. Потеря сознания. Очнулся спустя 5 минут времени, по крайней мере мне так сказали. Снова возникло глубокое чувство голода. Хайси-сан, мне нужно в столовую. Хорошо. Однако потом вы должны будете сдать все анализы. Это будет уже 4-й раз. Начинаю ощущать себя подопытной собачкой. Но кто сказал, что деньги достаться легко? Поэтому придется следовать всем инструкциям специалистов. Короткое путешествие до корпоративной столовой, открытой для сотрудников компании. Заказываю 10 больших порций у красивой буфетчицы. В несколько ходок доношу все за стол и наконец приступаю к трапезе. А все-таки есть хорошо. Может вообще поселиться в здании офиса? Возвращаюсь в лабораторию и начинаю проходить новую серию процедур. Уколы, помазки и многое другое, скучное и недостойное упоминание времяпрепровождения. Наконец, сдав анализы, был отпущен довольными деятелями науки. Электрические часы указывали на цифру 5 часов утра, а это значит, что придется снова заказывать на такси. Токио, район Дининчифу, год 2000, особняк рода Кикути. Современный рабочий кабинет. Госпожа Наоми-сан пребывала в напряженном состоянии духа, из-за этого она разбила дорогую фарфоровую вазу и громко стучала дорогим педикюром по столу. Ягучи-сан, немедленно свяжите меня с Хайси-саном. Слушаюсь, госпожа, сообщил помощник. Господин Хайси-сан на телефонной линии. Вы хотели меня услышать, Хасидзи-сан, прозвучал усталый голос. Верно, прорычала женщина. Почему я не в курсе об экспериментах над Итакуном? Потому что вы не должны были о них узнать, госпожа, твердо сказал мужчина. Что, это я привела его к вам. Спасибо за помощь, госпожа, но дальнейшая информация находится под грифом секретности, припечатал ученый. Вы об этом пожалеете. Простите, Хасидзи-сан, но я не могу помочь вам по данному вопросу. Мужчина повесил трубку. Телефонный разговор закончился. Настроение Наоми-сан испортилось окончательно. Женщина сжала изящную ручку в кулак. Глава клана Кикути узнала нелицеприятную новость от своей дочери и оказалась крайне раздражена тем, что она единственная не в курсе сложившейся ситуации. Что же в таком случае? У женщины есть вопросы, которые можно задать руководству компании на ближайшем заседании акционерного общества. Глава 19. Пригород Токио, район Тайто, год 2000. Быть или не быть, вот в чем вопрос, что лучше, сносить ли от неистовой судьбы удары стрелы камней, или смело вооружиться против моря зла. Мой старый друг Гамлет, как же ты хорошо говоришь, или это заслуга старины Шекспира, вложившего рифмы в твои уста, а может вы вместе дополняете друг друга. Опять рефлексия. Прекрасное утро нового дня, одноместная кровать с теплым одеялом, так и хочется подольше полежать, нечего не делая и старательно ища повод никуда не идти. Ну же, голова, соображай. Придумай причину никуда не ходить. Дзинь, дзинь, дзинь. Запел приобретенный будильник. Все-таки придется встать и идти на работу, называемую школой. Будь проклят мир. Зачем ты создал столь адское изобретение? Подъем. Ванная комната, холодный душ, чтобы взбодриться. Собирание и одевание, лишь бы нечего не забыть. Вступаем на порог кухни. Доброе утро, Ока-сан. Малышкин. Женщина улыбнулась. И где ты так долго задерживаешься по ночам? Работаю. Сказав, пожал плечами. Действительно, дома бываю весьма редко. Ну что с этим поделать? Правильно, абсолютно нечего. Завтракаю роллами с вареными сосисками и запиваю домашнюю еду зеленым чаем. Все как всегда вкусно. Наконец одеваю уличную обувь и отправляюсь в школу. Уже второй раз в жизни приходится оканчивать школу. Надеюсь, с армией данный трюк не повторится. Представьте пройти срочную службу два раза подряд. Вот это и будем самым настоящим фильмом ужасов. Упаси Господи от данного искушения. Тем временем дорога проходить мирно. Птички поют, деревья растут, а солнышко светит ярко над головою. Почти нечего не меняется. Засовываю руки в карманы и продолжаю размышлять. 10 дней научного эксперимента, который повышает физические характеристики в 20 раз. Ну и как вы прикажете разработать систему тренировок? В моих руках самый дорогой допинг на планете Земля, и я не знаю, как его использовать. Обычные приседания и подтягивания здесь не прокатит. Необходимо думать. Вот показались парадные ворота в образовательное учреждение. Поднимаюсь в свой класс, сажусь за парту, заодно здороваясь со всеми одноклассниками. Надеюсь, получится вздремнуть часик-другой. А вот и наша классная руководительница вошла в кабинет и хочет что-то сказать. Класс, внимание. Женщина взяла паузу. У нас переведенный ученик. Сасаки-кун, можешь войти. Знакомый блондин. Действующий босс школы Кате. И что он только забыл в Тайто? Зачем перевелся в выпускной класс, почти в середине года? Сплошные вопросы. Половина класса окружила новичка, заваливая его большим количеством вопросов на все возможные темы. Парень держался хорошо, много шутил, подмигивал школьницам, даже строил глазки нашему сенсею. Одет он был как всегда с иголочки. Вроде простая школьная форма, как и у всех, но сидит не нем как влитая. Также проглядываются дорогие брендовые аксессуары, вроде хороших часов, золотых браслетов, цепочек на шее. Раздался звонок. Все ученики прыснули по своим местам. Учительница нахмурила брови и приготовилась вести занятие. Новый ученик сел рядом с моей партой и заговорил со мной полушепотом. «Ита-сан, к вам есть серьезный разговор. Хочу встретиться после уроков». Киваю ему головой и заодно показываю, что не настроен на длительную беседу на уроке. Не хочу мешать Хитоми-сенсею вести занятия. А сейчас нужно попробовать незаметно уснуть. Весь урок просидел за партой как прилежный ученик, в то же время витая в облаках, и при малейшей возможности закрывая глаза и ловя микросны. Хорошо так не отдохнуть, но работаем с тем, что имеем. Первый урок закончился, прошла короткая перемена, затем закончились второй и третий уроки, настал черед большой перемены. Вовремя для отдыха, отправился в журналистский кружок, постучал в деревянную дверь, получив разрешение, вошел внутрь. Рентян сидела за столом, скрестив свои ножки в черных колготках, при этом задорно погрызывая шариковую ручку. Девушка выглядела как всегда неотразимо. «Привет, Рентян, как дела?» Красавица повернула свое прекрасное лицо на мой голос, картинно протерла свои большие глаза и начала говорить задорным голоском. «Кин-кун, как же я давно тебя не видела, как ты сможешь это объяснить?» Мне показали монитор, пестрящий заголовками онлайн-газет, по поводу ареста и закрытия одной из молодежных банд, под названием «Колесницы». Делаю скромное лицо, понятия не имею, как так получилось, я здесь совершенно ни при чем. Под конец ответа развел свои руки в стороны. «Мы все время занимались поиском данных по этим ребятам». Девушка улыбается. «И каждый раз, когда что-то происходило, ты приносил мне флешку с информацией. И сегодня тоже?» «Да, принес. Подтверждаю. Вот видишь. Кин-кун, расскажи, как ты с ними разобрался? Клянусь, это останется только между нами». Девушка с энтузиазмом завертелась на стуле. «Прости, Рентян, но я правда не при делах, так просто совпало. Протягиваю флешку. Это последние сведения, которые мне удалось найти, можешь их использовать». «Спасибо, Кин-кун, с бандой покончено, а значит, наше сотрудничество на этом завершается». «Пожалуй, да». Девушка как-то странно на меня посмотрела. «Прощай, Рентян». Разобрав данные из офиса Басадзаку, скомпилировал их и решил отдать журналистке. Пусть девушка напишет еще одну интересную статью, с использованием не всем доступной информации. Плотно отобедав в школьной столовой, поднялся на крышу первого корпуса. Здесь должна состояться встреча с Сасаки. Не знаю, что ему нужно, но скоро все выясню. Наконец на крышу поднимаются двое людей. Переведенный ученик собственной персоной и его сопровождающий здоровяк Кондо. И когда эти двое парней только спрялись, в любом случае неважно. Я стою на самом краю крыши и опираюсь об металлическую ограду. Периодически посматриваю вниз, на шайки снующих туда-сюда учеников. Хорошо быть молодым и жить на полном обеспечении родителей, только в этот период жизни человек по-настоящему беззаботен. «Зачем ты меня позвал, Сасаки-кун?» Начинаю первым разговор. «Я хочу вступить в твою банду», — мне отвечают, слегка поколебавшись. «Нет никакой банды. Ито-сан, сейчас есть великолепная возможность». Блондин не дал договорить. «Колесницы из Тайта разгромлены. Можно легко занять их территорию. С вашей силой». «Так это ты», — заговорил здоровяк. «Я знал, что ты хочешь разобраться с колесницами, но не думал, что получится. Это просто». Сасаки и Кондо переглянулись между собой, став о чем-то возбужденно переговариваться. «У этих юношей слишком богатое воображение. Они навыдумывали черт знает что. Парни, нажмите на тормоза. Это не то, о чем вы подумали. Пытаюсь вразумить молодежь». «Я все понял, Ито-сан. Предоставьте это мне», — взял слово Кинджи. «Мы обо всем позаботимся. Ито-сан, вы великий человек», — начал говорить Кондо. «Простите, что не смог разглядеть это сразу. Мы с Сасаки все сделаем. Можете не беспокоиться». Эти двое школьников были на одной волне и не хотели нечего слушать. Пересмотрели аниме или начитались манги, а теперь перекладывают с больной головы на здоровую. «Делайте, что хотите». Засовываю руки в карманы. «Главное, оставьте меня в покое». Покидаю шумную компанию, собираясь на подработку курьером. Меня провожали двумя глубокими поклонами и набором глупых фраз. Ну точно пересмотрели мультиков. Много свободного времени и полное отсутствие нормального досуга. От этих граждан можно ожидать чего угодно. Лучше завести подружку. Ей-богу, 16 лет и ни разу не был на свидании. Но только где взять свободного времени? К сожалению, пока не закончу школу и деятельность с научной лабораторией, буду впахивать как белка в колесе. Работа не волк, в лес не убежит. Должно пройти 2 недели, прежде чем получу желанное увольнение. Ну или можно попытаться совершить кражу, тогда погонять намного быстрее. Но и в трудовой книге появится нежелательная надпись. Нет, лучше идти прямой дорогой, а не вилять тропками.